Ну а так я, фактически, на 3 месяца выпал из нормальной жизни. После этого мое состояние было признано легендарным Ирининым Цунаде Синджу, более известной мне как легендарная неудачница, удовлетворительным. Она забрала мое зелье средней паршивости и перебралась в какой-то курортный городок, сказав, что больше здесь не нужна и плату свою взяла. Насколько я понял, ей не терпелось изучать новое лекарство из старых запасов Узумаки. Марика тоже заинтересовалась, так как ни про что подобное не знала, а ее с детства натаскивали как элитного медика. Так что и ей такое же зелье было дано в изучение, чтобы вывести рецептуру. Подано это было как один из секретов клана, тут к этому особое отношение даже в самом клане, и что сам рецепт был утрачен. Но вот некоторое количество готовых образцов я вынести из деревни до ее разорения успела. Да-да, я решил поддержать придуманную без меня легенду о том, что я был в числе тех, кто эвакуировал детей и знания Узумаки из деревни. Ну а получится у Марика вывести рецепт, тогда я даже и не врал. Получается, так как такое никогда не выдадут в открытую продажу. Если нет, то тоже сильно горевать не буду, запас этого мусора у меня имеется. Хотя его я существенно сокращу, тратя на свое, так сказать, лечение. Ну а вообще все не так уж и плохо. После того, как меня поставили на ноги и сообщили, что теперь осталось только долечиваться, я решил сменить наш реал обитания. Нечего нам сейчас делать рядом с большой пятеркой, тем более когда, по донесениям моих шпионов из Суны и Огня, куда те пробрались за время, пока меня не было, истекали договоры ненападения, которые подписали после Третьей мировой. Уверен на все 100, скоро все обиженные начнут передел зон влияния, так что на континенте оставаться было нельзя. Выбор был не особо богатый, всего несколько вариантов, куда можно было бы сбежать и затаиться. Первый – страна Воды, которой сейчас не до глобальных политических решений. Там сейчас идет горячая фаза гражданской войны между клановыми Шиноби и молодым Мизукаге, которого активно поддерживают бесклановые. Хотя история там мутная, особенно учитывая то, что кланы вырезаются под корень или лишаются всего. По понятным причинам мне туда переть, в моем-то состоянии, да еще и с ребенком на руках, не вариант. Второй, забуриться в страну песка. Да, оказывается, такая тоже есть в западнее страны ветра, на западной оконечности континента. Но там такая глухомань с такими природными условиями а-ля пустыня Сахара на 95% территории, что нафиг оно мне сдалось. Тем более, туда переть через зону влияния Суны, вполне возможно, прятаться в самой стране от них же, тоже не вариант. Третий, остров Водоворота. Да, можно было попробовать затаиться на исторической родине, так сказать, особенно если удастся найти управляющий контур до сих пор работающий, пусть она и на ладан дышит, защитной сети барьеров и печатей. Да и там, почему-то, до сих пор нет баз других шиноби. Почему не знаю, но что-то тут явно не так, да и зверья там, всякого разного и очень опасного, чересчур много расплодилось. Особенно тех, что мутировали под влиянием чакры. Эхо войны, что тут скажешь. Четвертый, страна волн. Уже лучше, чем Водоворот, но все равно не то. Слишком близко к стране огня и под прямым контролем Канахи. Страна волн, это несколько мелких островов, связанных друг с другом. Население там бедное, как и сама страна. Ее, скорее всего, еще не присоединили к огню только потому, что им нафиг не сдался такой регион, который выгоды принести особой не сможет, а вот средств на его развитие до нормы вбухать придется товарный состав и маленькую тележку. Да и криминал там, однозначно, правит балом. Не может в стране такого типа не быть подобного влияния бандитов, когда те могут больше, чем феодалы. Пятый и тот, который я, собственно, и выбрал, страна снега. Небольшое, относительно населения на квадратный метр, островное государство к северу от материка. Суровый северный климат и не особое богатство компенсируется для меня тем, что туда сложно попасть. Эта страна живет за счет морской торговли и рыбного промысла. Нормальных портовых городов всего 3, остальное деревни разной степени задрипанности, плюс столица и еще пара мелких городков недалеко от береговой линии. У страны снега нет особых ресурсов или выгодного расположения на торговом пути, фактически отсутствуют пахотные земли, морское сообщение не закрывается из-за оледенения только в 3 портах, пушнины всякой и лесов вообще мало, из стоящего только несколько рудников с ценными металлами, в том числе и чакропроводящими, но и то они уходят, считай, что за бесценок, чтобы хоть как-то прокормить государство. Там даже малая деревня Шиноби на грани распуска, которую спасает только поддержка Дайме. Но, к моему удивлению, это одна из наиболее развитых в отношении технологического прогресса стран. Тут есть и неплохая металлургия, и кое-какие представления о физике с химией в современном для меня их представления, и даже, не побоюсь этого слова, инженеры. Иначе я просто не могу объяснить, как они, пусть и при помощи чакры, ломаетить колотить ее ж твою мать, сделали душманскую пародию на паровой двигатель. Ну и соответственно к нему шли поезда на вроде тех, что были в начале паровой эпохи на Земле. Почему эта страна все еще такая бедная и все это не отрывают с руками представители большой пятерки, ограничиваясь самым минимумом? Ума не приложу. Хотя лично для меня сейчас это не так уж и важно. Вот так мы, в лице меня, Изая и Марика Скорин, уже больше полугода сидим тут. Причем не так уж и плохо сидим, скажу я вам. Купили небольшое поместье вблизи портового города, с незамерзающим портом, и занимаемся моим восстановлением. А заодно Марика решила начать тренировки дочери как шиноби. Пусть мне это и не очень понравилось, но Карин сама захотела быть кунайчи, а лишать ее этого у меня права нет, особенно когда ее поддержала собственная мать. Так что пока Изая как настоящий мужчина добывает нам мамонтятину, ходя на миссии от местных дворян с купечеством, и охотится на дичь в прямом смысле, я вместе с Марика занимаюсь обучением молодого поколения клана Узумаки в лице Карин. Пока ничего сложного. Простейшие тренировки на гибкости, медитации с контролем. Ей пока еще рано переходить на силовые тренировки и уж тем более работать с чакрой, скелеты и органы еще не все сформировались на достаточном уровне, да и СЦЧ все еще укрепляется и растет. Тренировки же по контролю это исключение, они специальные и не повредят телу, а вот девочки помогут, учитывая большие объемы чакры у клана Узумаки. Кроме этого я также являюсь инструктором по рукопашному бою у деревни скрытой в снеге. Причем вполне официально, контракт был заключен с братом Дайме, который и является главой шиноби снега, на свободной основе. Это значит, что я обязан заниматься рукопашной и, с некоторыми из них, тренировками с оружием столько, сколько посчитаю нужным, а потом волен уйти. Минимальные 3 месяца я уже отработал. По сути, это работа с почасовым принципом оплаты. Утром пришел на работу, вечером получил зарплату и все довольны. Разве что мне геморрой и, как я изначально рассчитывал, никакой реальной пользы. Шиноби снега это не настоящие боевики великих деревень, где можно было встретить таких зубров, как Цунаде Синджу, которая может при должном старании раскатать сотню среднестатистических джоунинов. Тут все совсем плохо, элитные шиноби снега это... По меркам великих деревень, чунины максимум, то бишь средний боевой состав, который составляет костяк армии деревень шиноби. У той же травы все было гораздо лучше, там хоть нормальная деревня была, а не эта пародия на военный лагерь. Ну и, соответственно, численность всех шиноби снега была в районе 200, из которых чунинов всего 150, а джоунины отсутствуют как класс. Хотя должен признать, тут для ниндзя разрабатывают технологические примочки на основе чакры, что решает проблему источника энергии. Здесь, при должном желании и финансировании, кстати, не таком уж и непомерном для зажиточного клана и выше, тут вполне можно создать самую настоящую силовую броню. Источником энергии выступит сам шиноби и его резерв, искусственные мышцы можно сделать из переплетенной в канат чакропроводящей проволоки, встроенные функции можно вставлять в различные модули и, как изюминка, непосредственно броня. Вот только вся эта красота только в разработке будет стоить относительно дешево. 3/4 из денег уйдет на прототипы и материалы. А вот один полностью сделанный, по моим примерным прикидкам, столько, что хватит на несколько месяцев нанять себе в услужение 2 команды элитных джоунинов и оформить это как миссию S-ранга. Стоить это будет столько, что мне дешевле будет самому построить промышленный концерн в понимании современного мира. Такое себе могут позволить только очень богатые страны. Насколько я знаю, нечто похожее, пусть и очень отдаленно, есть в стране железа. Правда, там не силовой доспех, а именно броня для самураев, но тоже весьма приличная вещь. Шиноби такую использовать не будут, конечно, слишком уж ограничивает подвижность и скорость, но именно как самурайская броня это самое то. Да и самураи тут тоже владеют чакрой, только пользуются ей весьма специфически, больше усиливая себя и оружие, а не пользуясь всеми возможностями внешнего применения. Но вот с самураем-ветераном в ближнем бою на мечах сходится для кого-то из шиноби ниже мастера киндзюцу смерти подобно. Вроде как такие раньше были во всех странах, однако эпоха деревень шиноби постепенно выдавила самураев из истории. Селяви, как говорится, и что вы скажете по поводу моих шиноби? Спокойным и уверенным голосом спросил Дата Казахана, младший брат нынешнего дайме, и глава строящейся им деревни шиноби. Честно, увидев кивок от мужчины, та слегка помолчала, но все же продолжила. По сравнению с шиноби великих деревень, да и многих малых тоже, мусор. Из всей этой кучи можно выделить всего-то полтора десятка, которым можно давать жилет чунина, остальные на уровне генинов в лучшем случае. И это при том, что средний возраст около 20 лет. Ваше первое поколение слишком слабо, их потолок, опять же в лучшем случае и на пике сил, чунинские жилеты. И это вы можете сказать после того, как полгода берете у меня весьма немаленькие суммы за свои услуги. Несколько зло проговорил тот, однако этим лишь обозначал недовольство. Ссориться с элитным джоунином сейчас ему бы не хотелось. Проблема не во мне и даже не во времени, хотя его тоже маловато, а в изначальном материале. Покачав головой, произнесла эловолосая девушка, смотря прямо сейчас показательный спарринг между теми двумя перспективными, кого можно было натаскать на чунина. Слишком взрослыми вы начали набирать шиноби, да и мыслят они как гражданские или наемники в лучшем случае. Шиноби это не только сила и техники, но еще и многолетняя подготовка и воспитание в определенном ключе. И какой вы можете подвести итог? Да-то не нравилось то, что он слышал, однако лишь молча перевел взгляд на показательные спарринги будущего боевого состава его деревни. Пусть он сам и был шиноби, но это было его решение как аристократа, и в быте убийцы их мышлений он понимал не так много, как хотелось бы. Собственно, именно поэтому он и нанял эту Узумаки, чтобы та стала тем стержнем, который позволит ему подготовить нормальных шиноби. Стоит она дорого, что было неприятно, учитывая его личные накопления и скудные дотации от брата Транжиры. Изначально он не очень обрадовался тому, что такая личность решила поселиться на какое-то время на территории его страны, но после решил использовать. Пока еще ничего точно не ясно про будущее, но тот факт, что он не зря доверил шиноби ветерану организовать обучение, он уже понял на практике. Из того скота, что ему удалось наскрести по всей стране, она смогла организовать пусть и дохленькие, но на что-то все же способные военные силы шиноби, которые станут служить ему. Конечно, было бы куда лучше, если бы удалось подмять под себя и самих Узумаки, как выяснилось, их с ней еще двое, и пацана при них, но этого делать пока нельзя. Слишком рано, вот потом, когда он укрепится и создаст более-менее боеспособные войска шиноби и подомнит под себя часть знати, тогда да, а так, слишком опасно для страны держать у себя официально эту четверку. А так они, по сути, ничего не могут сделать, и все взятки гладки. Ну а то, что они работают на него, так это же шиноби, они выполняют контракты. А факт его монополии на них никого уже волновать не будет, ведь он составляет их официально и платит соответствующую награду. Первое поколение шиноби снега можно смело кидать в топку почти полностью, никуда не годится. Покачала головой Акане, грустно смотря на тот позор, что сейчас гордо называет себя шиноби снега. Однако использовать как расчистку места для строительства можно. Пусть выполняют задания с ИД-ранга, не весть что, но начальный капитал принесет. А дальше надо набрать первое нормальное поколение из детей, не старше 8 лет, в идеале возраста 5-6 лет. Дальше 2 года вбивать в них базу по развитию тела и общеобразовательные предметы, потом еще 4 года непосредственно на подготовку шиноби, последние из которых отвести в основном на боевую практику и спарринги. Соответственно, таким образом набирать шиноби минимум 7 лет подряд, чтобы создать нормальный и постепенный прилив молодой крови. Это будет проблематично и весьма дорого. Невольно скривился номинальный глава скрытого снега, которого еще фактически нет. К тому же с детьми слишком сложно работать, взрослые обучаются лучше. Проще, поправила его та, расставив другие акценты, взрослых обучать проще из-за уже сформировавшегося сознания. Но в нашем случае это сознание и нужно менять, чтобы подготовить человека как шиноби. Да и пропаганду нужно вводить в программу именно для детей, иначе особого смысла в этом нет. Шиноби должны верить, что служат своей стране и деревне, пусть не сильнейшей и богатейшей, но родной. И вы бы могли это организовать, закинул первую удочку на тему переманивания Узумаки к себе на сторону Дата, прекрасно понимая, что ее поддержка очень пригодится стране Снега и ее селению Шиноби. Сама, нет, слишком много работы нужно делать фактически с нуля, да и не сможете вы оплатить мои услуги в таком глобальном масштабе, а кадров ни у меня, ни у вас нормальных нет, по крайней мере в том количестве и того качества, что нужны для подобного. Сама же Акани тоже прекрасно поняла намек, но предпочла отказаться. Связывать себя подобными обязательствами было бы очень недальновидно, да и полного доверия к собеседнику не было, он все же политик, а их профессия сопряжена с враньем более чем полностью. Да и, честно говоря, не сможет деревня Снега сама себя прокормить. Слишком мало внутренних заказов, а дотации от страны еще не скоро окупится перспективным скачком военной мощи. Да и кто позволит подобное? Облаку и Конохе не нужен сильный снег, это должно быть понятно даже не Шиноби, а воевать с кем-то на континенте за заказы и зоны влияния. Вас раздавит и не заметит. Ответом ей стало лишь многозначительное молчание. Да-то и сам понимал, что все сказанное ей, правда, вот только были и другие детали, незаметные с ее положения. Сейчас страна и правда в плачевном состоянии, но была возможность все изменить. За счет его создания селения Шиноби он рассчитывал получить политическую силу и укрепить свою власть, а позже, тихо сместить брата, который своими изобретательскими наклонностями чуть не разорил страну. Благо хоть, как доносят его шпионы, он смог сделать что-то поистине грандиозное. Ну а в будущем ему удастся договориться о более выгодных для страны Снега поставках редких металлов на континент. И тот факт, что за ним стоит селение Шиноби, будет играть тут далеко не последнюю роль. Ну а в будущем можно будет прибрать к рукам никому не нужные южные острова, которые формально числятся за страной Снега, и превратить их в порты, которыми смогут пользоваться торговцы без необходимости заходить на территорию страны огня. За такую возможность легко и чужими руками лишить Коноху доходов Рейкаге, который, по слухам, очень сильно недоволен итогами последней войны, ухватиться всеми конечностями. А тут, считай, что чужими руками, удастся так подставить лист. Естественно, торговцы страны Молнии получат привилегии и прочее, да и отношения со страной огня испортятся, но зато появится нормальный источник дохода и гарантия безопасности от облака. Через сколько вы доведете до нормального уровня это поколение? Вынырнул из своих мыслей Дата, наконец решив покончить с основной своей проблемой раз и навсегда, не став ждать. Сложно сказать, но, 2 месяца, я полагаю, пожав плечами, произнесла та, тем самым сообщив время, которое нужно Дата на подготовку. Хорошо, я бы хотел, чтобы вы продолжили тренировки Шиноби Снега в течение еще минимум 3 месяцев, после у меня будет для вас более выгодное предложение, коротко сказал тот, уже собираясь уходить. Дел у него теперь точно прибавится, поживем увидим. Тихо, так чтобы никто не расслышал, бросила ему вслед Узумаки. Глава 5. Сбор и подготовка, часть 2. Ну что, как она? Спросил я у Марика, которая только что закончила очередную тренировку с дочерью и оставила ее медитировать, а по факту спать, без ее присмотра. Хорошо, Акани-сан, как я не пытался выбить из нее эту приставку «сан», это не принесло никаких успехов. Пришлось смириться и жить дальше, по крайней мере теперь тут нет подобострастного показного подхалимажа, а вполне искреннее уважение. Карин умная девочка, уже сейчас она делает неплохие успехи, но вы ведь понимаете, судить еще рано, как и приступать к серьезным тренировкам. Думаю, через 2 года можно будет более плотно взяться за тренировки ее тела. Это хорошо, а то что-то у меня предчувствие нехорошее. Зябко потянул я плечами, благодарно принимая из рук молодой матери чашку с горячим чаем. А оно меня еще никогда не подводило. Думаю, засиделись мы в гостях на севере, можно перебираться и в более теплые места. Благо кое-какие наработки по сокрытию чакры с твоей помощью удалось воплотить. Когда мы уходим? Настороженно спросила та, прекрасно понимая, что просто так сваливать с насиженного и более-менее безопасного места я бы не стал. И уж тем более с ребенком в отряде. И куда? Пока никуда, надо будет продумать все обстоятельно. Пока просто собери вещи первой необходимости, остальное будем забирать по возможности. Подумав пару минут и перебирая в голове все, что может случиться, я только мотнул головой. У меня слишком богатая фантазия, напополам с прогрессирующей паранойей, но своему чутью я привык доверять абсолютно. Если чего-то не будет, Возьми деньги из нашей заначки и незаметно докупи. Сейчас деньги не проблема, а запас карман не тянет, благо свитки запечатывания наделали с запасом. Поняла, тогда я сегодня чуть позже пройдусь по городу за свежими продуктами и заодно соберу слухи. Да и Зао, который вроде собирался возвращаться сегодня-завтра, думаю, тоже принесет какие-нибудь свежие новости. Добро, а я пока займусь консервацией нашего убежища, которое организовала тут на всякий случай. После этого мы кивнули друг другу и направились по своим делам. Я пока оставался тут, консервацией можно и позже заняться, а оставлять Карин одну, пусть и в особняке под защитным барьером, мне бы не хотелось. Чуть позже, когда Марика вернулась, я оставил их с Карин заниматься незаметной подготовкой к переезду. Было видно, что сама мелкая не горит желанием покидать насиженного ей места, но против не высказывается, только бросает недовольные взгляды. Мне бы и самому не хотелось уходить, но вот чувство опасности и странные слухи, гуляющие в последнее время среди аристократов, которые приносит Изао, настораживают. Рисковать я не имею права, все же я теперь не просто одиночка, бродящий по миру. Я принял на себя ответственность за чужие жизни, за жизнь еще совсем маленького ребенка. Ошибаться и недооценивать свое чувство опасности я теперь не имею права. Так что пока я консервировал очередное убежище, то раздумывал на тему того, куда на этот раз свалить, чтобы лишний раз не трогали. Причем на этот раз нужно выбрать подходящее место для того, чтобы основательно окопаться. Так, чтобы при всем желании не смогли выковырять. Узумаки на это способны за счет своих печатей, но на это нужно время и много сил. А я сейчас ограничен в возможностях применять свою чакру где-то на уровне слабого джоунина или чуть выше. Благо хоть моя печать заполнится относительно скоро, через каких-то 5 лет. Одно хорошо, боевой фуиндзюцу требует не столько чакры, точнее ее большей плотности, но не количества, как великолепного контроля. Именно им я и занимаюсь постоянно, чтобы тот у меня не упал. Даже, кажется, сделал его лучше, чем он был до этого. Ну а физические показатели у меня и до этого были на высшем уровне. Однако сейчас мне, чтобы обустроить нормальное логово, потребуются знания о сложных барьерах и скрывающих печати Узумаки. Конечно, я могу использовать и те, что у меня есть, но все равно нужно перестраховаться. Мало ли что еще случится, начерчу так кинетический щит, а он превратится в гигантскую мину, и что потом делать? Собственно, отсюда и исходит второй вопрос по важности после поиска нового, уже постоянного, убежища, библиотека. Нет, Марика, конечно, кое-что смогла сохранить из запасников их анклава, но это мизер, а все остальное они сами уничтожили, чтобы не досталось Суне. А что досталось, то из Суны придется выцарапывать, а проникнуть туда будет куда как сложнее, чем в траву. Да и нет никаких гарантий, что они все же смогли что-то оттуда вынести. Нужно место, куда относительно просто проникнуть и где с гарантией есть библиотека клана Узумаки. В голову приходит только Узушия. Не верю, вот хоть убейте, не верю, что мастера печати не спрятали там пару десятков тайников из того, что не смогли вынести. Да и как базу старую деревню можно использовать. А ведь эта мысль, это уже не времянка вроде той, что мы обустроили тут, в снеге, а полноценное поселение и убежище. К тому же на родном острове, который, почему-то, до сих пор не прибрали к рукам, хотя тот весьма богат и как по мне стоит того, чтобы в него вложиться. Конечно, на восстановление деревни вот так сходу я не замахиваюсь, уж больно кусок жирный, но в перспективе, да и защитный контур вокруг острова можно будет как-нибудь восстановить, а ведь именно он мешал другим шиноби нормально проникнуть на территорию незамеченными в больших количествах. В будущем можно будет даже замахнуться на восстановление оборонительной системы самой деревни, которая, несомненно, даст прикурить кому угодно, ведь не просто так Узумаки обломали зубы альянс двух великих и кучки подчиненных им малых деревень. По возвращению назад в особняк я как раз раздумывал над тем, где лучше всего на острове оборудовать базу, в которой мы будем жить до того, как удастся восстановить обороноспособность селения. Да и кроме того, для всего этого мало только меня и Марика, нужны еще люди, нужны Узумаки. А это значит только одно, анклав. Причем не где-то там, а на родине. Не уверен, как много людей согласятся на переезд, но однозначно уверен, что такие найдутся. Особенно среди стариков, которыми терять-то особо нечего. После обоснования там нужно будет начинать поиски верных соратников. Внутри купленного нами особняка, меня уже ждал Изая с последними новостями, от которых я только безмолвно выругался, принесла нелегкое. Вот почем, если говно может случиться, оно всегда случается. Сенсей, у меня плохие новости. С серьезным лицом начал Изая, когда мы втроем уселись за стол, а Карин отправили спать. В стране неспокойно, судя по собранной информации, и шевелению аристократов готовится военный переворот, основными зачинщиками которого станут шиноби снега. Да твою ж ты за ногу, за что? Выпустил я тяжелый вздох, опрокидывая на руки, лежащие на столе, голову. Точные данные о дате переворота выяснить удалось? Нет, но вряд ли при наличии таких слухов заговорщики будут ждать. Покачал тот головой, потирая пальцем полученный недавно шрам под правой стороной губы. Марика предлагала его убрать, но тот отказался, сказав, что будет ему напоминанием о том, что нельзя быть небрежным. Думаю, у нас есть неделя максимум. За это время нам лучше будет покинуть страну. А учитывая то, что переворот явно организовали шиноби, еще и тайно. Да уж, куда только дата смотрит. Пробубнил себе под нос, прекрасно понимая, что мое участие в подготовке шиноби снега скоро станет общедоступной информацией. В определенных кругах, разумеется. Или это он сам решил подвинуть брата с золотой табуретки, чего ему тихо не жилось, сейчас бы не было всего этого геморроя. Сейчас об этом думать бессмысленно, нужно решать, как будем покидать страну. Резонно заметила Марика, разливая нам троим по чашкам чай. Учитывая ситуацию, вряд ли нам позволит нормально жить после случившегося. При любом окончании восстания, либо попытается прикончить действующий дайме, либо подгрести под себя новый. А если предотвратить переворот и оставить в должниках действующего дайме, Изая, нам никто не позволит заиметь здесь свое марионеточное государство. Снег – это корова, которую по очереди доит молния и огонь. Вообще, идея была бы неплохой, если бы не дефицит во времени и слишком большая опасность ввязываться в местную большую политику, сожрут и не подавятся. Похоже, вы были правы, мы вовремя начали готовиться к бегству. Выдавила из себя улыбку Марика, прекрасно понимаю всю ту жопу, в которой мы оказались. Сейчас почти все готово, но можно будет завтра незаметно запастись всем необходимым и ничего лишнего не оставлять тут. Согласна, следующие два дня будем незаметно готовиться к уходу. Изая, переговори завтра с кем-нибудь из торговцев и наймись как охрана к каравану до страны железа или мороза. В крайнем случае в молнию, но только если не будет других вариантов. Увидев подтверждающий кивок, я продолжил. Особо не привередничай, нам нужно сваливать и побыстрее, но и не показывай, что спешишь, нам лишняя огласка ни к чему. Мы с Марикой Карин позже проберемся на нужный корабль, а мы с тобой, Марика, будем готовить припасы и все необходимые для путешествия. Хорошо, так где мы будем на этот раз скрываться? Заинтересованно спросила та, так как до этого так и не узнала, где будет новое укрытие. Дома, мы идем домой, весело ухмыляясь, сообщил я. Сначала она не поняла, но вот вместе с осознанием ее глаза явно грозили выпасть из орбит. Да, именно туда. И еще, Изая, идти будем через мою базу в стране огня, так что будь готов ко всяким неожиданностям. Понял. Согласно кивнул парень, серьезно рассматривая своего сенсея. Вовремя мы свалили, вовремя. Тихо произнес я, осматривая видневшийся даже отсюда пожар в столичном замке. Задержались бы хотя бы на день и огребли бы проблем от нового дайме. Согласна, вот только что нам теперь делать? Спросила у меня Марика с Карин на руках, которой было слегка нехорошо из-за качки, подходя ближе. Пока что главное добраться до моего укрытия в стране огня, там я вас и оставлю на какое-то время. И увидев ее взгляд, явно говорящий много чего хорошего обо мне и моих идеях, продолжил. Не волнуйся, я просто заранее прибуду на остров и подготовлю место, в котором мы сможем поселиться. В саму деревню, как ты понимаешь, заселяться мы не будем, по крайней мере сразу. Ну а там заберу вас и уже вместе будем все достраивать и собирать других наших. Ты все же решила продолжить собирать остатки клана? Да, одним нам не выжить, сама понимаешь. Однако и в открытую отстраиваться нельзя, слишком уж ценная мы добыча. Пожал я плечами, облокачиваясь на деревянную ограду корабля, на котором мы сейчас плыли в страну железа, и слегка запрокинул голову, позволяя легкому ветру трепать волосы. «Лучше скажи, где бы мне добыть что-нибудь из нашей библиотеки? Я много чего знаю по барьерам и с артефакторикой экспериментирую, но я боевик, А ты медик? Не знаю, может что-то есть в траве или дожде, там тоже кто-то вроде жил. Хотя, на пару минут она задумалась, но потом покачала головой. Хотя нет, не получится. Хэймэм, что-то придумала? Приподняв бровь, спросил я, смотря на грустное лицо Марика. Я слышала, да и Заа подтвердил, что в Канахе какое-то время жило несколько семей Узумаки под покровительством клана Синджу. Там тогда еще старейшиной была Мита сама, жена первого Хокаге и Хими нашего клана. Но потом они захерели или растворились в других кланах. Хотя, вроде как, женой четвертого Хокаге тоже была Узумаки. Это надо у Изао уточнять, может в их наследстве чего есть. Но все равно, скорее всего, это все уже давно подгреб под себя действующий Каге Листа. Тут ты права, надо бы уточнить у Изао, может и правда чего выйдет. Посмотрев на ее расширившиеся, правда, потом резко сузившиеся, глаза, поправился. Да не волнуйся ты, не собираюсь я брать штурмом архив Канахи, сама понимаю, что после этого нам не жить. А вот побывать в Канахе и прогуляться по бывшим владениям Узумаки, думаю, можно. Ты дергаешь тигра за усы, Акане, сказала она, даже незаметно для себя перейдя на ты. Такое случается, когда поднимаются действительно важные темы. Лист это не трава, жалкими 5 миллионами рев в книге Бинга не отделаешься. Они, пусть и уже давно условно, но все же, считаются сильнейшей деревней Шиноби. Сама знаю, но и ты должна понимать, что мы сейчас ничего, кроме личных знаний и моих предприятий за плечами не имеем. А на то, чтобы создать из этого библиотеку, нужно время. На обучение молодых поколений по ним, еще больше времени. Нам нужны те, кто сможет обеспечить нам стабильность. Пока нас всего несколько человек, меня на это хватит, но вот если соберем больше десятка, то потребуется помощь. Изао хороший парень и достаточно перспективный шиноби, но он чунин и выше, пока не наберется реального опыта, не поднимется. Да я и сама понимаю, но все же, тяжело вздохнула та, поглаживая спящую дочь на руках, и грустно посмотрела на меня. Будь я одна, пошла бы за тобой, даже не задумываясь, но я не одна. Не волнуйся, в худшем случае я передам тебе ряд бумаг и данные по моим укрытиям. Тебе до взросления дочери хватит, а там будет проще. Как и ожидал, она все же больше волнуется за дочь, чем за нашу честную компанию в целом. Впрочем, оно и правильно, она же мать. Ладно, я пойду и заотрясти на тему жены четвертого. Если что, подходи. Хорошо, спокойно сказала она, провожая меня все тем же грустным взглядом. Ну как? Спросил шиноби с протектором облака у своего собрата, который тащил на плече мешок с добычей. Все прошло успешно, наши друзья не обманули, груз у нас. Усмехнулся тот, который нес мешок, не скрывая веселого настроения от столь удачно сложившегося положения. Как и договорились, вошли, взяли цель, ушли. Ну и слава Каме, тихо сказал командир отряда, давая сигнал своим подчиненным выдвигаться вслед за ним. У него не так много времени, чтобы смыться и вернуться обратно. Не расслабляйтесь, за нами точно вышлют погоню, подал голос другой шиноби, незаметно чистя следы, насколько это было возможно, учитывая их быстрый марш. И я очень сомневаюсь, что с ней удастся столь удачно договориться. Кира, что там? Спросил командир группы, переведя взгляд на сенсоры их отряда. Преследователи, заслоны, свидетели, сюрпризы? Нет, командир, впереди все чисто. Покачала в ответ головой Кунайчи, однако, при этом все так же продолжая сканировать окружение своими техниками. Внешний пост деревни мы уже проскочили, теперь если на кого и нарвемся, то только на дальние патрули и возвращающиеся команды. Преследователи? Пока нет, но, на секунду замявшись, она все же продолжила. Скорее всего, они уже в курсе нас и отправили группу на перехват. Не могли не отправить. Мы сработали чисто, но слишком подозрительно все, как бы вся наша миссия не была провокацией. Сейчас ведь, сам знаю, но это не наше дело. Оборвал размышление подчиненный командир, знаком показывая остальным, что надо ускориться. Наша миссия доставить груз в деревню, а уж то, как и с помощью кого мы его достали, это уже не наше дело. Но точно не подстава, по крайней мере, не с нашей стороны. Поняла, протянула Кира, продолжая дальнейший путь в молчании. Однако спустя какое-то время, когда они отдалились от вражеского селения на достаточное расстояние, она вдруг замедлилась, подавая сигнал боевой готовности. Причина – опасность. Враг, спросил ту знаками командир, на что получил мгновенный ответ с помощью того же специального языка жестов. Неизвестно. Впереди шиноби. Принадлежность. Нет данных. 400 метров. 1. Курс пересекается. Действие. Стоять. После этого сигнала все мгновенно остановились и затаились. На молчаливый вопрос он продолжил. Впереди шиноби. Ждать. Прятаться. Боевая готовность. Атаковать по приказу. На данное сообщение все остальные члены отряда только кивнули, прячась по деревьям и кустам. Если это просто случайный проходящий мимо шиноби, то лучше будет его пропустить, чем давать преследователям зацепку. Да и в крайнем случае всегда можно начать бой, а вот спрятаться после его начала уже куда сложнее. Спустя пару минут на поляну вышла и та, из-за кого все и остановились. И командиру не понравилась та личность, которая перед ними появилась. «Вы кто такие и что тут делаете?» — громко спросила красноволосая кунаичи в броне, грозно смотря на шиноби, несшего груз. «Богиня грома, ты враг моего селения!» — начал свой диалог вышедший из укрытия глава отряда, зло смотря на кунаичи перед ним. Однако чувства не перекрывали благоразумие. «Однако сейчас мы на миссии, как, скорее всего, и ты, поэтому предлагаю разойтись миром. Проблемы сейчас никому из нас не нужны». Данное решение далось лично для него с большим трудом. Отпускать вражескую кунаичи, которая убила уже несколько его товарищей из шиноби облака, ему не хотелось. Однако его миссия требовала срочности и незаметности, так что драться с шиноби А плюс ранга явно не входило в его планы. И его собеседница это явно понимала. И что же шиноби облака понадобилось на территории страны огня? Впрочем, ты прав, меня это не волнует, мы вполне можем. Однако тогда, когда они уже почти договорились, случилось непредвиденное. Держащий груз идиот умудрился упустить извивающийся мешок и перекинуть его на другое плечо, одновременно с этим вырубая груз. Взгляд Акани командиру группы шиноби облака очень не понравился. Кто там? Это дело деревни скрытого облака, Акани-сан. Я повторю свое предложение, уходите с дороги и мы разойдемся миром. Говоря это, он поминал всем матом, какой только знал, невезучего носильщика, который только что, судя по взгляду кунаичи, втравил их в бой с сильным шиноби, еще и после операции ночного бегства. Если вы вмешаетесь, то навлечете на себя еще больший гнев Райкаге и деревни скрытой в облаке. Вы можете идти, а вот мешок с его содержимым оставьте. На данное заявление все напряглись, а командир группы вновь повторил свою тираду про себя. «Боюсь, это невозможно. Мне жаль», — сухо ответил тот, никак не соответствуя своим словам, перехватывая поудобнее куной и незаметно давая знак доставить груз в деревню любой ценой. «Мне тоже». После этих слов там мгновенно кинуло несколько кунаев, усиленных чакрой ветра в уже начавшего отходить шиноби, буквально пригвождая того к одному из деревьев. Спустя несколько минут напряженного боя все было кончено. Вся группа шиноби облака была мертва, а единственная живая шиноби на поляне тяжело дышала, опираясь на дерево, рядом с которым был тот самый злополучный мешок. Глянув внутрь, она, как и ожидала, увидела ребенка и тихо выругалась, раздумывая над тем, что делать дальше. Однако много времени ей не дали, уже скоро она почувствовала приближение опасности и, схватив мешок, уже сама на максимальной скорости скрылась с места боя. Со всем случившимся можно будет разобраться и в убежище, сейчас главное уйти и скинуть хвост. Акане, чтоб тебя, что же тебя так на детях клинит? Еще и ссора с облаком из-за какой-то девчонки. Может, у меня проблемы по этой части? Тихо бубнила себе под нос кунаичи, полностью скрываясь от сенсорики преследователей сама и закрывая свой груз. Надо бы об этом с Марико поговорить. Заодно и решу, что с этим подарком судьбы делать. Глава 5. Сбор и подготовка. Часть 3. Ну и что с ней делать? Это было первым, что услышала девочка, впервые пришедшая в себя после того, как ее похитили из родного дома. «Зачем ты ее вообще сюда притащила? А куда?» — гаркнул второй незнакомый ей женский голос, от которого у девочки пробежали мурашки. «Мне что надо было? Просто бросить ее или продать в рабство? А нам что теперь делать?» Все не унималась хозяйка первого голоса, явно недовольная происходящим. «Это ведь необычная крестьянка, слишком ухоженная. Да и глаза, на глаза ее посмотри, балда, ничего не замечаешь. Да я, что она, девочка, окончательно напуганная, услышать не успела». Спор двух женщин попытался разнять молодой мужской голос. «Сенсей», она очнулась, однако от образовавшейся тишины ей легче не стало. Теперь на нее явно было обращено всеобщее внимание, она это чувствовала, даже не открывая глаза. И спокойствия этот факт ей не добавлял. «Потом поговорим», – многообещающе сказала первая, на что получила аналогичный ответ той же интонацией. «Потом, ты как?» Окончательно придя в себя от происходящего, она открыла, наконец, глаза и рассмотрела собравшихся в комнате людей. Тут были две красноволосые женщины и один молодой парень, который чуть ранее прекратил спор взрослых по поводу нее. Быстрый осмотр пространства не дал особых результатов. Обычная комната с мебелью и лежащими тут и там различными вещами. Только разве что окон похищенная девочка так и не нашла взглядом. В ответ на вопрос та только затравленно вжалась в кровать, на которой лежала и против воли скукожилась. Ей было страшно и видно это было невооруженным взглядом. «Ну тише, тише, не бойся, тебя никто не обидит», — успокаивающе проговорила Кунаичи в броне, попытавшаяся пригладить ей волосы, что вызвало только зажатые глаза и вжавшуюся в плечи голову. На это она только тяжело вздохнула и перевела взгляд на парня. «Изая, что скажешь?» «Она однозначно Хьюга». Эти слова заставили девочку ощутимо вздрогнуть, что прекрасно почувствовала сидящая рядом с ней яловолосая Кунаичи. Очевидно, что из Коноха. К тому же, у нее нет печати на лбу, и соответственно ее могли выкрасть только с одной целью – Бейкуган. Вот только как шиноби облака умудрились проникнуть в клан главных сенсоров Коноха и еще к тому же смогли уйти с пленной на руках, у меня просто нет слов. После данной реплики девочку уже откровенно трясло. Чем славился ее клан, она прекрасно знала, да и из рассказов взрослых знала, чем грозит ей ее текущее положение. В лучшем случае выдерут глаза и бросят, а о худшем ей думать было страшно. Пусть она и была ребенком, но соответствующее клановое воспитание и обучение, как и принадлежность к древнему роду шиноби, заставляли ее взрослеть раньше. Да, Коноха конкретно опростоволосилась с ней, покивала на слова Изая, слегка запнувшись, все та же женщина, неумело поглаживая девочку по голове и пытаясь успокоить. Результаты были спорные, но, по крайней мере, она уже не была готова разреветься. Куда катится мир, если из клана сенсоров воруют детей? «Как тебя зовут хоть, чудо?» Ответа на свой вопрос женщина так и не получила, и просто продолжила успокаивать маленькую Хьюгу. Продолжалось это еще какое-то время, после чего та неуверенно, но уже без прежнего ужаса осмотрела Кунаичи, которая, если исходить из разговоров остальных, отбила ее у похитителей. Не сказать, что она сразу ей стала доверять, но опасений в ее взгляде стало определенно меньше. Спустя еще какое-то время другая красноволосая, как выяснила маленькая Хьюга Марика-сан, принесла еду. На этом моменте ее живот предал свою хозяйку и в весьма однозначной форме огласил, что требует внимания к себе. На это она густо покраснела и отвела взгляд, но улыбающаяся Марика и Акане, как звали сидящую с ней Кунаичи, только разулыбались и оставили ее, чтобы та смогла спокойно поесть. Еда была вкусной и сытной, особенно для неевшего со вчерашнего дня ребенка, поэтому к ее удивлению кончилось очень быстро, из-за чего ей вновь стало стыдно, однако даже так она так и не заметила, как заснула. «Ну и, что теперь будем делать?» – спросила у меня Марика, уже успокоившаяся после того, как насмотрелась на затравленную девчонку. «Ты ведь понимаешь, что лишнее внимание нам не нужно, а тут Хьюга без печати, еще и ребенок. Если мы не решим проблему однозначно, то нам этого Коноха не простит, как и сами Хьюги. Ты предлагаешь избавиться от нее? Я ожидал подобного предложения от нее, но не могу я так и все тут. Не смотри на меня как на монстра, самой тошно от подобного», — выплюнула та, отворачиваясь в сторону комнаты, в которой спит ее дочь. «Вот только она мне важнее, а твой поступок может навредить нам всем. Даже если вернуть ее, она видела нас вместе, а подобное сразу даст понять Коноха о нашем положении. Ну не так уж и много это даст, да и допрашивать эту девочку вряд ли будут с пристрастием, все же она из влиятельного клана, а уж если оставить его в должниках, Хьюга, конечно, будут благодарны за возвращение незащищенного Бейкугана, но не настолько, как ты рассчитываешь», — иронично сказала Марика, ставя передо мной чашку с чаем и, увидев кивок от Изая, наливая ему тоже чашку. «Но я согласна, хорошие отношения с одним из сильнейших кланов Листа были бы полезны. Тут все будет зависеть от того, кто именно эта девочка», — вставил свои 5 копеек Изая, тоже начавший прихлебывать чайк. «Если она из побочной ветви, особой благодарности мы вряд ли дождемся, а вот если из главной, то вполне. Я осматривал ее, она ухожена и одета хорошо, Так что, скорее всего, она все же из главной ветви. А что там у них за ветви? Поинтересовался я, не особо разбираясь в этом вопросе клановой иерархии. Разве что тот факт, что главная ветвь – элита клана, а остальные – это народ попроще. Хьюго – древний клан, который очень печется о чистоте своей крови. Главная ветвь там состоит всего из нескольких семей, и они используют все силы и знания, накопленные кланом. У них самая чистая линия. Младшая же ветвь – это все остальные, часто даже не обученные всем клановым техникам. А главную силу клана – Джукин, особый рукопашный стиль боя, основанный на способностях Бейкугана, не знают в принципе, только отдельные элементы. Они что, варятся исключительно в своем соку, и не принимают к себе чужих? Вот это было реально странно. Тут, конечно, клановые заморочки свои, но ведь даже тут знают об опасности близкородственных связей. Как они все еще с такой политикой не выродились? Собственно, с этим были проблемы у всех кланов, и для ее решения тут и используют младшую, или иначе побочную, ветвь клана. В нее входят все полукровки, и их дети постепенно роднятся с самыми дальними родственниками, принося новую кровь в клан. Таким образом, происходит очистка генетического материала от застоя и вырождения, все же до идиотизма европейских монархов средневековья, которые были сплошь и рядом плодами инцестов разной степени, тут не доходило. Конечно, кроме этого проводились и особые мероприятия по усилению крови клана, чтобы та совсем не размылась от чужих вливаний и удерживала основной генотип с улучшенным геномом. Однако в данном вопросе я не особо силен, тут скорее Марика пыталась мне как-то объяснить механизмы и расчеты, по которым подбираются наиболее лучшие пары для членов правящей семьи, а те редко женятся и выходят замуж по своей воле, но я особо не разбирался. Мне достаточно было и того, что инцест в кланах тоже был весьма наказуемым делом, а перед схождением клановых родственников их линии хорошо проверяли. Тут я ничего не знаю, но сомневаюсь, что такой древний клан совершит подобную глупость. Пожал плечами Изая на мой вопрос, его слова поддержала кивком и Марика. Они чрезмерно консервативны, но не идиоты, иначе бы давно исчезли. Но вопрос сейчас в том, что делать и как, в случае необходимости, передавать девочку Хьюгам лишний раз, не контактируя с правительством Листа. Ты все еще не доверяешь руководству деревни? В ответ на мой вопрос тот только кивнул, отводя взгляд. У него действительно был повод для подобного, поэтому осуждать его за подобное было бы глупо. Понятно. Тогда я просто передам им ее лично. В квартал Хьюг. Чего? Сдвоенный крик этой парочки заставил меня поежиться. Бедные мои уши. Ты что, собираешься тайно проникать в Канаху? Почему тайно? Вполне себе официально. Пожимаю на это плечами и прикладываюсь к новой чашке чая. Вкусно-то, наконец-то нашел в этом мире нормальный сорт черного чая, а не это зеленое убожество, которое пить тут считается признаком аристократичности и утонченности. Пока клон будет передавать послание непосредственно в клан Хьюга, я подожду их у ворот, а после останусь в деревне на пару дней. Марика, помнишь, что ты говорила про Митой, как ее там звали? Кушина, вроде, той, что вроде как стала женой четвертого Хокаге. Ты решила под шумок пробраться в то, что там осталось от кланового квартала, и попытаться найти что-то из библиотеки клана? Вопросительно спросила Марика, уже понявшая, нафиг мне такой рискованный поход в деревню. Как и тот факт, что отказать той, кто вернет кланового ребенка в деревню, вряд ли смогут, репутация пострадает. Все же Хьюго не безродная семья Шиноби, а древний, уважаемый и богатый клан. Думаешь, оно того стоит? Так или иначе, но решать проблему нужно, а так мы убьем трех зайцев одним кунаем. Выставил перед товарищами три пальца, и начал по очереди их загибать. Улучшим свои официальные отношения с Канахой, то же самое сделаем с влиятельным кланом Страны Огня. Ну и как вишенка на торте возможность стащить из Листа нашу библиотеку, которую еще не прибрали к рукам местные власти. В то, что те ничего не тронули и оставили законным наследникам, я не верю. Власть имущие, как и власть придержащие, везде одинаковые и никогда не меняются. Действуй, как посчитаешь нужным, но я все же считаю, что это излишний риск в нашем положении. Выразила общее мнение Марика, которую безмолвно поддерживал Изая, ставя чашку с чаем на стол. А раз с этим разобрались, то, что у тебя по поводу нашего переезда? Все почти готово, основное укрытие я подготовила и спрятала печатями так же, как и это. На эти слова Марика довольно кивнула. Она уже успела оценить богатство и параноидальные наклонности систем безопасности и сокрытия в этом моем укрытии, которые я недавно обновлял и усовершенствовал. Кстати, еще два резервных, с печатями попроще, тоже готовы. Сейчас весь вопрос только в том, чтобы собрать побольше припасов и материалов. Все же убежища нам еще придется долго доводить до ума и расширять вглубь. А это сама понимаешь, это уже не такая большая проблема. Шиноби в Узушия появляются довольно редко. Все же особенности острова и множество опасных тварей, расплодившихся там после падения деревни, не способствуют активной колонизации. Кстати, о последнем. Не волнуйся, кое-какие печати я поставила, так что зверье нам не будет мешать жить, да и я буду их прореживать время от времени. В ответ на это остальные только кивнули, все действительно было почти готово к нашему переезду. Ладно, тогда на этом все. Завтра я поговорю обо всем с девочкой и отправлюсь в Канаху. На все про все должна уйти где-то неделя. Если через это время не появлюсь или не пришлю весточку со своим клоном, то уходите на остров. Карту с маршрутом и пометками я оставила у себя в комнате. Что удалось выяснить? Суровым голосом спросил мужчина во главе зала собрания, где сейчас находились старейшины клана, сильно нервничающие старейшины. Впрочем, учитывая ситуацию и не мудрено, наша команда осмотрела доставленные вами трупы, Хиашидона. Большая часть погибла от колотых или резаных ран, двоих разорвало. Техника или взрывными печатями пока не ясно, но аналитики склоняются к последнему. Исходя из следов на телах и поле боя, они склоняются к версии, что группу похитителей уничтожил один шиноби Джаунин. Специализация ближний бой и киндзюцу, коротко высказался один из присутствующих, который был главой аналитиков клана. Кто это был конкретно, выяснить пока не удалось, но вероятнее всего этот шиноби и отбил Хими. Был это заказчик или облако просто таким образом хочет замести следы, тоже неизвестно. Слишком мало данных. Это все я и без вас знаю, мне нужно что-то конкретное. О последнем он, конечно, не знал. Да и о том, что шиноби облака перебил всего один мастер киндзюцу, он не знал. Но это для главы клана сейчас было и не важно. Уже в течение 3 дней пытались найти наследницу клана, но пока тщетно. Если ее отбили у них, то значит выхода у того, кто это сделал, всего 2. Вернуть ее нам за вознаграждение, или продать. Самолично держать ее для себя будет слишком опасно для одиночек. А вы не думаете, что это мог быть Нукинин Нарачимару? Подала голос пожилая женщина, которая давно пытается подсидеть главу клана и скинуть его. Получается пока плохо, но вот сейчас есть вполне неплохой шанс это сделать. Вся проблема для нее состояла не только в том, что семья Хиаши уже давно держит власть в клане, но и его личной поддержки. Когда-то его отец, следуя древней традиции, отдал своего младшего сына, близнеца Хиаши, в побочную ветвь. Вот только Хизаши, как сын главы клана, был соответственно обучен и стал фактическим главой побочной ветви клана, а также опорой для старшего брата, который был главой клана Хьюга. И пока этот тандем остается, всем недоброжелателям нынешнего главы придется смириться и кусать локти. Похищение его дочери было очень выгодно оппозиции старейшин, которая уже давно хочет получить больше власти и влияния в клане. Однако правящая семья держит клан железной рукой, особенно нынешний глава с поддержкой своего брата. Однако тот факт, что сейчас может уйти на сторону незащищенный Бейкуган, да еще и из одной из чистейших семей, заставил некоторых старейшин отринуть склоки в клане. Нет, в противном случае остались бы характерные следы его техник. Абсолютно невозмутимо ответил глава клана, обводя взглядом ястреба на охоте старейшину. Однако и волновался он сильно из-за ее слов, все же он был не только главой клана, но и отцом. Однако вполне возможно, что тот попытается ее перекупить или перехватить. Сообщите нашим агентам, чтобы при первой же новости сообщали сюда и пытались ее выкупить. С работорговцами разберемся потом, сейчас главное вернуть незащищенное Дадзюцу в клан. На данное заявление все кивнули, принимая его правоту. Кто-то не особо охотно, а кто-то вполне искренне. Главе клана было тяжело говорить о собственной дочери как о простом носителе их генетической линии, однако он был обязан это делать и не показывать своей слабости. Если бы Хиаши позволил себе хоть на мгновение ее проявить, то его бы сожрали свои же старейшины. Глава великого клана Хьюга должен быть невозмутим и тверд как скала, как бы у него сейчас не разрывало сердце от переживания и волнений за собственную дочь. Хокаге все настойчивее наседает на клан. Похоже, он собирается свалить вину за смерть посла на нас. Поднял другую, но не менее важную, тему один из старейшин, обводя усталым, но все еще острым как кунай взглядом своих товарищей и главу. Тот факт, что похитителями были посол Облака со свитой, установлен точно. Однако деревня сейчас слаба и явно намерен использовать этот инцидент как повод, если не к войне, то к снятию с себя многих обязательств перед Канахой. Война сейчас не в интересах деревни и кланов, нашего в том числе, поэтому Хирузин и старейшины активно проталкивают свое решение на совете кланов о том, чтобы клан Хьюга заплатил малой кровью на благо деревни. Благо деревни, высказался желчно другой старик из оппозиции Хьяши, однако тот был искренним патриотом своего клана и в данном вопросе поддерживал его главу. Эти крысы похитили химиклана и еще что-то смеют требовать от нас. Это не просто инцидент, а открытое нападение на один из кланов Канахи, и она не имеет права отказать нам в поддержке, как и ни один из кланов, которые подписали союзный договор. «Ты что, рехнулся?» В ответ на его слова высказалась старуха, которая до этого играла на нервах главы клана, чтобы тот совершил ошибку и для получения морального удовольствия. Одно другому не мешает. Если мы потребуем от деревни и кланов исполнения договора, то это будет прямым объявлением войны. А ты не хуже меня знаешь, какие наш клан понес потери во время нападения Девятихвостого и прошедшей Третьей мировой. Да и деревня тоже, мы только начали восстанавливаться. Еще одной войны мы не переживем, тем более, если подключатся и остальные деревни. И ты предлагаешь откупиться клану за все селения. Продолжал распаляться старикан, который уже не столь уж разделял идеи оппозиции и в скором времени станет сторонником главы клана на совете. Где твоя гордость члена великого клана Хьюга? Да я. Что она хотела сказать, никто так и не услышал. По столу перед спорящими и уже собиравшимися их поддержать остальными старейшинами разошлись трещины от удара по нему главы клана. Достаточно. Сейчас не время, чтобы выяснять отношения. Громкий бас заставил всех непроизвольно вздрогнуть. Чтобы кто ни думал о Хьяши Хьюге, но он был одним из сильнейших, если не самым сильным, шиноби своего клана и ветераном Третьей мировой войны шиноби. Нам сейчас нужно принять важное и взвешенное решение, от которого будет зависеть будущее нашего клана. Склоки сейчас недопустимы, клан Хьюга должен быть един пред лицом опасности. После его слов все замолчали и уважительно поклонились, признавая его правоту. Дальше совет клана продолжался еще какое-то время и рассматривал все вопросы, в том числе и перевод двух семей из главной в побочную ветвь. Именно они отвечали на момент нападения за охрану квартала. Как гласит закон клана, защитой и опорой клана всегда служит главная ветвь, а побочная помогает и защищает ее, давая все необходимые. Они не смогли исполнить своего долга и поэтому лишились своего права быть частью главной ветви клана. Когда собрание, наконец, закончилось, в кабинет главы клана прибыл его брат, Хизаши Хьюга. Высокий рослый мужчина, как две капли воды похожий на главу клана и своего старшего брата, уважительно поклонился. Сам же Хьяши только величественно кивнул и указал ему на место за столом напротив него. В неформальной обстановке и наедине они могли себе позволить свободное общение, чем сейчас и занимались за чаепитием. «Ну как, есть что-нибудь важное?» – спросил у брата Хьяши, все еще не показывая никаких эмоций. Правда, сейчас он это делал не для сохранения своей репутации, а для того, чтобы не думать о случившемся. Так проще и менее болезненно. «Ничего». Поджав губы, опустил голову Хизаши, сжимая кулаки под столом. Ему самому было тошно от того, что случилось с его племянницей. «Я отправил пару команд выслеживания, но пока ничего не нашли. Также начал поиски на черном рынке и у работорговцев, но пока ничего. К счастью или нет, но пока про нее никакой информации нет.